Глава 12. В дверь постучали. Женский голос сказал, что пора ехать. Алексей Николаевич стал одеваться. Ему было жаль, что он уедет, не увидев тех двух милых девушек в валенках. Но когда он вышел в коридор, он увидел Шуру. Она стояла в длинном тулупе, подпоясанном веревкой. Тулуп был мужской и доходил до самого пола, а воротник был поднят и подвязан платочком, как у ямщиков. — Вы что? — спросил почему-то, обрадовавшись Волохов. — Довести вас? — ответила девушка, улыбнувшись ему как своему. — Ну что вы! А разве у вас нет мужчин? — Ребята наши очень устали, — сказала Шура. — А потом им завтра надо уезжать рано. На дворе под липами виднелся силуэт лошади и саней. Около саней стояла Катя и, держа лошадь, дожидалась, когда выйдут садиться. Метель утихла. Небо расчистилось и сияло, и искрилось сквозь вершины деревьев бесчисленными звездами. И в этом раннем выезде, когда все спит, и только торжественно горят в небе звезды, было что-то праздничное, что он чувствовал, бывало, в детстве, в рождественскую морозную ночь, выходя на подъезд садиться в сани и ехать в церковь, когда и земля в снегу, и небо со звездами, казалось, жили вместе с ним тем чувством, какое было в нем. — Когда же вы успеете выспаться? — спросил Алексей Николаевич. — А мы уже выспались, — ответила Шура. — Мы ведь всегда встаем в 6. И Алексей Николаевич вспомнил забытое удовольствие вставать зимой рано, с огнем, садиться за книги, за ноты, и чувствовать, как каждый день жизни дает ему все новые и новые прибавления. Теперь же он часто не мог без содрогания подумать о том, как встают трамвайные кондуктора в 5 часов и едут по морозу, когда весь город еще спит, покрытый сизой дымкой инея и морозного тумана. «Что же вы делаете так рано?» «Как что?» — живо сказала Шура. «Дела очень много. Утром делаем что-нибудь для себя, я учу языки, Катя занимается музыкой, а потом уроки, комсомол, читальник, оператив. Ведь мы даже по воскресеньям заняты». Лошадь, бежавшая шибкой рысью, очевидно, пропустила поворот, попала с разбегу в глубокий снег и пошла было целиной, но скоро, завязнув, остановилась. — Вот те раз, — сказала Шура, — придется искать дорогу. Крикнув Волохову, который хотел было вылезать, — сидите, сидите, тут глубоко, а вы в калошах, и, увязая то одной, то другой ногой, она пошла искать дорогу. Катя тоже вылезла и, сказавши «еще радость», стала что-то привязывать около оглобли, сняв с рук варежки и взяв их в рот. Волохов остался сидеть в санях. Он сидел и думал об этих девушках, которые не стыдятся ходить в валенках, везут ночью его, мужчину, на станцию, ищут дорогу, поправляют порвавшуюся сбрую, а потом приедут обратно со свежими холодными щеками и еще до рассвета примутся, как ни в чем не бывало, за свою работу, так же, как он 20 и 30 лет назад. Неужели их глаза видят тот самый мир, который видели его глаза в юности? И неужели тот прекрасный мир и теперь во всей вечной свежести и неизменности стоит перед глазами, но он не видит его, а видит только тусклые огоньки, наводящие уныние и смертную тоску? Он почему-то вспомнил про те звезды, на которые он смотрел 30 лет тому назад. Стал искать их и сразу нашел. Они так же, как и 30 лет назад, были на своем месте, на знакомом ему расстоянии друг от друга, и так же свежо и ярко, как и тогда, горели от крепкого мороза. Ему вдруг пришла жестокая ироническая мысль. Жизнь народа, живущего относительной правдой, продолжает свое движение. А человек, живущий абсолютной правдой, остановился и умер при жизни. Он старался сберечь свою душу от их неправды, не работал для них, и душа его умерла. И теперь ему никакая правда уже не нужна. Это было нелогично, но жизненно верно. И уже стоя на платформе в ожидании поезда, он смотрел, как удаляются сани с двумя девушками, слушал веселый голосок Шуры и грустной Кати, кричавших ему прощальный привет, и почему-то представил себе, что когда он вернется домой и примется за свою обычную жизнь с вставанием в 10 и 11 часов, здесь, в этих пустынных, занесенных снегом пространствах, задолго до рассвета зажгутся огоньки, и эти молодые девушки и им подобные с бодрой энергией и молодости будут делать какое-то свое и общее дело. Так в 300 верстах от Москвы, так в 500, так и в 1000.